для маневрирования на обычных реактивных двигателях после выхода из-под пространства», — пояснила гнома. «Как правило, их выбрасывает в районе пары сотен палочек от звезды. Гравитации для антигравов мало, а скачковые двигатели на таком расстоянии от цели включать нельзя, слишком опасно. Может, в местное светило засосать. Вот тут и требуются маршевые двигатели на допотопном топливе, чтобы дотянуть до зоны, где включаются антигравы». «Умничка, Нола. Очень популярно и, главное, понятно. Кстати, как у нас с горючим?» «Протия, что есть на борту лет на 10, хватит. Этого добра в открытом космосе полно. Его запасы можно прямо в полете пополнять. А баки по нулям», — бодро доложила гнома. «Что? Выходит, мы чуть было не застряли?» — возмутился Черныш, смерив боцмана прокурорским взглядом. «А где я тебе на свалке топливо найду?» — начал оправдываться Гиви. «Почему сразу не сказал?» «Ага, дроиды корабль мой крушат. Джим за пультом связи клюет носом. Ты дикие приказы отдаешь, а я с просонок о пустых баках должен волноваться. Радуйся, что килограмм протия пару лет назад одного придурка стырил». «Ладно, замнем для ясности. Нола, кончай пинать движки, они нам жизнь спасли». «Должна же я понять, как они работают». «Потом разберемся. Прикажи дроидам здесь все окультурить и прибраться. Не включай антигравы. Через 18 часов мы должны быть на Селесте». «Будет сделано, мой капитан». «Гиви, пошли в кают-компанию. Надо до высадки на форпост коммунизма решить пару проблем. Нола, найди Джима и подгоняй его туда же. Процесс очищения желудка Юнги еще не закончен, но как только он придет в себя, подгоню», — пообещала гнома. На совещании в кают-компании присутствовали все члены экипажа. За столом сидели капитан, Юнга, боцман и легкомысленная Нола. Создавая в свое время себе виртуальную подругу, Гиви, кажется, переборщил с программой обольщения, и она строила глазки всем подряд. «Итак, дамы и господа...» «Ах, я уже во множественном числе!» — проворковала гнома. «Какая прелесть! Мальчики!» «Уволю!» — рыкнул Гиви. Нола обиженно надула губки. «Хорошо, изменим формулировку. Дама и господа», — продолжил Петр. «Судьба дала нам еще один шанс. Мы опережаем противника на 3 суток. И если мы за это время не добудем на Селесте штурмана, то я просто перестану всех вас уважать». «А себя?» — хмыкнула гнома. «Себя родного я с рождения уважаю, так что я не в счет. Однако не будем отвлекаться. Что нам надо сделать для того, чтобы на Селесте не было проблем?» «Отвечаю. Создать себе приличную легенду и держаться ее до конца. Во-первых, по легенде к кофе мы не должны иметь никакого отношения. Мы, ну, скажем, вольные торговцы, прибывшие сюда из глубин космоса по своим торговым делам». «А это означает что?» «Что?» — спросил Джим, наивно хлопая глазами. «Что всем надо сменить имя, придумать себе родину и, в конце концов, как-то назвать корабль. Это на тот случай, если за 3 суток не успеем добыть штурмана, и о наших подвигах на Земле станет известно местным органам Селесты. Одна линия защиты уже есть. Все будут искать мятежный крейсер, а мы к форпосту коммунизма на каботажнике подгребем. Итак, предлагаю начать с подбора звучного имени для нашего судна. Какие будут предложения?» «На моей родине кораблям присваивают имена друзей, которым капитан чем-то обязан», — сказал гном. «Давай назовем Ара». «Кто такой Ара?» — — спросил Петр. — Кореш мой, как ты меня от смерти спас? — Как? Расскажи! — жадно подался вперед Джим. Очищение желудка благотворно повлияло на его организм, и он буквально лучился восторженным любопытством. Ну как же, космос, и он, Юнга, на военном корабле. Как говорится, вот оно, сбываются все мечты. Пили на спор, гномью водку ложками из мисок хлебали. Я проиграл, на 7-й миске сломался. Если бы Ара меня из нее не вытащил, точно бы помер. Ну, типа, захлебнулся. Каких размеров были миски? Заинтересовался Петр. Гиби растопырил руки, задавая габариты. Ничего себе мисочка! Ахнул Джим. Сожалею, шалун, но ты не капитан, а потому право давать название кораблю не имеешь, сморщила носик гнома. Не имеет значения, махнул рукой Черныш. Вообще-то меня тоже в 10-м классе одна подруга спасла. Красивая чертовка, Корчаевка, Беллой звали. Как спасла? Юнге все было интересно. В морду мне дала за то, что руки тянул куда не надо. А после 10-го класса папа ее на родину увез, в Учкикен. Если бы не увез, точно бы женился. А для меня... закоренелого холостяка это подобно смерти. Так как корабль называть будем? Арой или Беллой? Спросил гном. Черныш невольно рассмеялся, сообразив, какой получился каламбур. Питер Блад и гордячка Арабелла Бишоп, чьим именем он назвал взятый с собой испанский фрегат. Да так и назовем Арабелла. И вопрос с моим именем сразу отпадает. Зовите меня Блад, капитан Питер Блад. — Что-то знакомое, — нахмурил брови гном. — Вроде пират такой был. — Так это он и есть! — восторженно хлопнул себя поляшком Джим. — Но Питер Блад пиратствовал 1000 лет назад, — замотал бородой Гиви. — Будем считать, что я этот срок отмотал в анабиозе, — заявил Петр. — Продолжим. — Нет, не продолжим, — возмутилась гнома. — Это с какого бодуна я буду называться Арабеллой? Я Нола. — Малышка, — вкрадчиво сказал Черныш, — твою красоту не испортит никакое имя. Щечки гномы зарделись от похвалы. Если от человека уйдет душа, он превращается в растение. А если из компьютера убрать программу, он превращается в железку. Корабль — это железка, а ты, Нола, его душа. Каботажник вдруг тряхнуло так, что все чуть не полетели на пол. Что за черт? Нола, что происходит? По-моему, мы слишком резко легли на курс. — пробормотала гнома. — Расслабилась от удовольствия, — недовольно буркнул гном. — Перехвалил ты ее, капитан. — Арабелла, проверь на вирусы свои программы. Джим тебе поможет, он классный хакер. — Без проблем, — закивал Юнга. — Однако вернемся к нашим баранам. Отныне, по легенде, ты Арабелла. Нола будет твой тайный позывной. «Как романтично!» «Такой тайный, что ты о нем забудешь. Это имя засветилось на земле, когда я Берию на место ставил. Ясно?» «Ясно». «Ну, а тебя, Гиви, — повернулся к гному Петр, — мы будем звать...» «Гивиньон!» — грохнул кулаком по столу гном. «Мы уже на свободе, и я не собираюсь больше жить под чужими именами». Можно звать и Гиви. Меня друзья частенько называли так, но ни на что другое не согласен.